Глава 18. Джерри не была подготовлена к следующему этапу своей жизни. Более 20 лет ею двигала мечта найти убийцу отца. Выяснить, кто это, было трудно, но она добилась своего, проявив удивительную для нее самой решимость и упорство. Задачей совершенно другого уровня было бросить ему обвинение. Указать пальцем на Росса Бенника было очень страшно, и не из-за страха ошибиться, а из-за ужаса перед ним самим. Тем не менее, она это сделала. Она подала жалобу в официальное учреждение, обязанное согласно закону выводить на чистую воду проштрафившихся судей. И теперь идти по следу Бенника должна была уже комиссия по проверке действий судей. Джерри не была уверена, чего можно ожидать от Лэйси Штольц и ее КПДС. Но дело уже лежало на ее столе. Если все пойдет так, как задумала Джерри, то Лэйси начнет уголовное преследование человека, о котором Джерри постоянно думала. После прошлой встречи с Лэйси она несколько дней не могла ни готовиться к лекциям, не работать над книгой, не встречаться с немногими оставшимися у нее друзьями. Зато она дважды побывала у своего психотерапевта с жалобами на депрессию, ощущение одиночества и собственной никчемности. Она боролась с побуждением снова нырнуть в сеть и возобновить поиск давних преступлений. Часто она подолгу смотрела на телефон в ожидании звонка Лэйси, и едва ли не каждый час тянулась к телефону, чтобы написать ей, но всякий раз себя одергивала. На 10-й день Лэйси позвонила сама. Разговор продлился несколько минут. Лэйси не о чем было сообщить, что было ожидаемо. Она и ее сотрудники готовились, изучали дело, строили планы и так далее. Джерри резко оборвала разговор и пошла прогуляться. Минуло уже 35 дней, но по-прежнему ничего не происходило. Во всяком случае, от КПДС об этом новостей не поступало. По данным налоговой службы округа Чавес, Росс Бенник приобрел подержанный светло-серый пикап «Шевроле» модели 2009 года грузоподъемностью 0,5 тонны в мае 2012 года. И через 2 года, в прошлом ноябре, спустя месяц после убийства Верно и Данвуди, продал его. Покупателем стал торговец подержанными машинами Юдл, продавший пикап Роберту Трейгеру, нынешнему владельцу. Даррен поехал в Пенсаколу и нашел Трейгера, объяснившего, что пикапа у него больше нет. Перед Новым годом в него врезался пьяный водитель и разбил машину вдребезги. Трейгер продал ее на запчасти, радуясь, что остался жив. На веранде, за холодным чаем, миссис Трейгер нашла фотографию Роберта с внуком. Оба с удочками на фоне серого пикапа. Даррен снял фотографию на смартфон и послал ее в Билокси, детективу Неперу. А тот сгонял в Нили и показал снимок пикапа единственному очевидцу. В имейле, отправленном Лэйси, Непер был краток. «По словам очевидца, пикап очень похож на тот, который он видел. У нас примерно 5000 зарегистрированных в этом штате серых «Шевроле». Удачи!» Далее выяснилось, что Бенник часто покупал и продавал пикапы. За предшествующие 15 лет он купил и продал не меньше 8 подержанных пикапов разных марок, моделей и цветов. Зачем судье так часто менять пикапы? В данный момент у него был Ford Explorer 2013 года, взятый в лизинг у местного автодилера. В понедельник, 31 марта, на 13-й день оценочного периода, отсчитываемого со дня регистрации заявления, Лэйси и Даррен прилетели из Таллахасси в Майами, арендовали там автомобиль и покатили по островам Кис на юг, в городок Маратон с населением 9000 человек. 2 года назад отставного адвоката Перри Кронка нашли там мертвым, со следами побоев. Он был задушен в собственном рыбацком катере, дрейфовавшем на мелководье близ заповедника «Большая белая цапля». У него был раскроен череп, всюду была кровь, Причиной смерти стало удушение нейлоновой веревкой, затянутой на шее так туго, что лопнула кожа. Ни свидетелей, ни подозрительных личностей, ни подозреваемых, ни малейших следов. Следствие продолжалось, деталей почти не сообщалось. Кенни Ли, правая рука Джерри, не смог добиться от ФБР фотографий с места преступления. Полиция Маратона командовал Тёрнбулл, залетная птица из Мичигана, так и не собравшаяся вернуться на север. Он же исполнял, среди прочих, функции следователя по мокрым делам. Тёрнбулл поприветствовал Лэйси и Даррена тепло, но не без подозрительности, и, подобно шерифу Блэку из Билокси, тут же постарался расставить точки над «и», подчеркнув, что двое гостей — не копы. «Мы их из себя и не корчим», — сказала Лэйси с невероятно обаятельной улыбкой. «Мы разбираем жалобы на судей. В этом штате их тысячи, скучать не приходится». Ее слова вызвали нервный смех присутствующих. Хорошо бы на жуликов судей нашлась управа. Даррену было раз и навсегда приказано помалкивать. Говорить полагалось его боссу. Они отрепетировали свою легенду и сочли ее вполне приемлемой. «Рутина, ничего необычного», — продолжила Лэйси. «Проверка новой жалобы на судью из Майами. Возможно, покойный Кронк был каким-то образом связан с преступностью. Вы случайно не были с ним знакомы?» «Нет, он жил не здесь, а в Грассики. Знаете те места?» «Нет». «Это своего рода убежище для богатых пенсионеров в бухте к северу отсюда. Тамошние жители держатся особняком. Не моя ценовая категория». «Убийство совершено 2 года назад. У вас появились подозреваемые?» Начальник полиции прыснул, как будто мысль о раскрытии этого преступления была попросту невероятной или из категории черного юмора. Правда, он быстро опомнился. «Не уверен, что мне следует отвечать на этот вопрос. Зачем вам это?» «Мы всего лишь выполняем свои обязанности, мистер Тёрнбулл». «Насколько конфиденциален этот разговор?» «На 100%. Нам совершенно ни к чему кому-то его пересказывать. Мы работаем на штат Флорида, наше дело, как и ваше, расследовать обвинения в злоупотреблениях». Начальник полиции размышлял, нервно переводя взгляд с Лэйси на Даррена. Наконец он глубоко вздохнул, принял удобную позу в кресле и сказал: «Да, раньше у нас был подозреваемый, мы хотя бы думали, что взяли след. Вот наша версия. Убийца приплыл на лодке. Он застал Кронка одного, за ужением красного горбыля. Старик все время этим занимался. В холодильнике у него уже лежало несколько пойманных рыбин. По словам его жены, тем утром он отплыл 7:00, надеясь приятно провести время на воде. Мы прочесали все лодочные и яхтовые пристани в радиусе 50 миль отсюда, проверили записи по аренде». Он прервался, чтобы достать из кармана рубашки очки, открыть папку и найти в ней нужную цифру. «В то утро рыбаки арендовали 27 плавсредств. Убийство произошло 5 августа, в самый сезон ловли красного горбыля, понимаете?» «Конечно». Лэйси впервые слышала о такой рыбе и плохо представляла, какая она из себя. «Мы проверили все 27 имен. Это отняло много времени, но такая уж у нас работа. Подозрение пало на опасного типа, человека, отсидевшего срок в федеральной тюрьме за нападение на агента ФБР. Мы приободрились, долго им занимались, но подозрения не подтвердились». Лэйси сомневалась, что Росс Беннинг допустил бы такую оплошность. Арендовал поблизости лодку перед самым убийством Перри Кронка после 20-летнего выслеживания. Но ей пришлось изобразить глубокий интерес. Через 15 минут она составила полное представление о методе Тёрнбулла и сочла его совершенно неэффективным. «Вы обращались за помощью к полиции штата?» — спросила она. «А как же? Прям сразу. Там настоящие профессионалы. Они сделали вскрытие, поработали на месте преступления, провели предварительное расследование. Мы действовали плечом к плечу. Славные ребята, они мне нравятся». «Как мило». «Можно нам заглянуть в дело?» — ласково спросила она. Лоб начальника полиции собрался в глубокие морщины. Он снял очки и стал покусывать оправу с таким видом, словно вопрос касался интимной жизни его супруги. «Зачем?» «В деле могут быть обстоятельства, касающиеся нашего текущего расследования». «Что-то я не пойму. Здесь убийство, там жулик-судья. Где связь?» «Мы пока не знаем, мистер Тёрнбулл. Разбираемся, как часто делаете вы сами. Полицейская работа, она такая». «Дело предоставить не могу. Предъявите судебное предписание или что-то типа того, тогда я буду рад помочь, а без этого никак». «Понимаю». Лэйси пожала плечами, как будто готовая сдаться. Говорить было больше не о чем. «Благодарю за уделенное нам время». «Не стоит благодарности». «Мы вернемся с судебным предписанием». «Отлично». «Последний вопрос, если не возражаете». «Валяйте». «Веревка, использованная убийцей, приложена к делу?» «Куда ж ей деться?» «Вы ее видели?» «Конечно, это же орудие убийства». «Можете ее описать?» «Могу, но не стану. Возвращайтесь с судебным предписанием». «Держу пари. Это нейлоновая веревка длиной 30 дюймов, двойная, витая, морского типа, бело-голубая или бело-зеленая». Снова морщины на лбу, озадаченный вид. Начальник полиции заложил руки за голову и покачался в кресле. «Будь я проклят». «Что, похоже?» «Да, очень. Ясное дело, вы уже сталкивались с работой этого парня». «Возможно. Возможно даже, что у нас есть подозреваемый. Пока я не могу о нем говорить, придется подождать. Может, неделю, а может, месяц. Мы с вами в одной лодке». «Чего вы хотите?» «Дело. Целиком. Все сугубо конфиденциально». Тёрнбулл встал. «Пойдемте». Два часа спустя они припарковались у пристани и проследовали за Тёрнбуллом, их новым приятелем, к 30-футовому патрульному катеру с надписью «Полиция» на обоих бортах. Капитан, пожилой полицейский в форменных шортах, приветствовал их на борту так, словно они отправлялись в роскошный круиз. Лэйси и Даррен сидели бок о бок на скамейке по правому борту и наслаждались прогулкой. Тёрнбулл стоял рядом с капитаном и о чем-то переговаривался с ним на полицейском жаргоне. Через 15 минут катер сбросил скорость и почти остановился. Тёрнбулл вышел вперед и указал на воду. «Где-то здесь они и нашли его. Как видите, это довольно отдаленное место». Лэйси и Даррен встали и принялись осматривать бесконечную водную гладь. Ближайший берег находился в миле от них и был усеян едва различимыми домами. Других плавсредств видно не было. «Кто его нашел?» — спросила Лэйси. «Береговая охрана. Его жена забеспокоилась, когда он не вернулся, и сделала несколько звонков. Мы нашли его пикап с прицепом на пристани и решили, что он все еще на воде. Тогда мы позвонили в береговую охрану и начали поиски». «Неплохое место для убийства», — задумчиво произнес Даррен, практически не проронивший за целый день ни слова. Тёрнбулл хмыкнул. «Черт, как по мне, практически идеальное». У него был в собственности катер, приобретенный годом раньше, когда созрел общий план действий. Катер был так себе, его и сравнивать было нелепо с тем, на котором плавала мишень. Но в его намерение не входило произвести впечатление. Чтобы не пользоваться трейлером, не возиться с парковкой и прочим, он арендовал эллинг на пристани южнее Маратона. Владелец катера имел преимущество. Ему не надо было торговаться, сговариваясь по поводу аренды. Он решил, что позднее продаст суденышко, как и квартирку в кондоминиуме около гавани. причем то и другое с выгодой для себя. Поселившись там, он, не зная ни души, принялся рыбачить, приятное, как выяснилось, занятие, и заодно выслеживать потенциальную жертву, что составляло для него смысл существования. Бумаги, купчая на катер, счет в местном банке, запись в поземельной книге, лицензия на ловлю рыбы, налог на имущество, чеки за топливо было легко подделать. Местные штатные документы были детской забавой для человека с сотней банковских счетов, много чего покупавшего и продававшего на вымышленные имена, просто ради забавы. Однажды он столкнулся с Кронком на пирсе и подошел к нему, чтобы поздороваться. Этот осел даже не ответил. Он и раньше слыл ослом. С тех пор ничего не изменилось. Хорошо, что он ушел из юридической фирмы. В назначенный день он проследил, как Кронк грузит свой катер, покупает горючее, готовит удочки и блесны и быстро отплывает, подняв волну. Осел всегда остается ослом. Он устремился за ним, держа дистанцию, которая росла, потому что у Кронка мотор был мощнее. Когда Кронк достиг облюбованного места, заглушил мотор и закинул удочки, он, держась на приличном расстоянии, стал наблюдать за ним в бинокль. За два месяца до этого он подплыл к нему совсем близко, изобразил техническую проблему и запросил помощи. Кронк, вот осел, оставил его тогда сидеть на мели в миле от берега. На этот раз Кронк был так увлечен ужением своего красного горбыля, что удалось подплыть к нему почти вплотную. Подняв голову, Кронк воззрился на него, как на болвана. «У меня течь!» — заорал он. Кронк пожал плечами, как будто говоря, «Это ваши проблемы». Он отложил удочку. Когда лодки соприкоснулись бортами, Кронк гаркнул «Что за черт?» Это были его последние слова. Для своих лет, 81 года, он был еще ловок, но уже недостаточно. Убийца быстро намотал свой канат на стопор, перепрыгнул в катер Кронка, выхватил свинчатку и дважды ударил Кронка в висок, размозжив ему череп. Ему понравился звук. Он ударил еще разок, хотя это было уже лишним. Потом дважды обмотал нейлоновой веревкой шею жертвы, уперся коленом ей в позвоночник и дернул так сильно, что лопнула кожа на шее. «Дорогой мистер Бенник, вы прекрасно поработали у нас клерком прошлым летом. Мы были довольны вашей работой и намеревались предложить вам со следующей осени позицию партнера. Однако, как вам, наверное, известно, только что произошло слияние нашей фирмы с компанией Рид энд Габанов, мировым гигантом со штаб-квартирой в Лондоне. Процесс слияния сопровождается кардинальным пересмотром штатного расписания. К сожалению, мы не сможем предложить рабочие места всем стажерам, принятым прошлым летом. Желаем вам блестящего будущего. Искренне ваш Х. Перри Кронк, управляющий партнер». Все сильнее затягивая веревку, он повторял: «За ваше блестящее будущее, Перри Кронк». Прошло уже 23 года, но боль от обиды еще не улеглась. Это был нестерпимый зуд, как от укуса ядовитой змеи. Всем другим стажерам предложили работу, никакого слияния не было. Кто-то, без сомнения, один из конкурентов, пустил слух, будто Бенник сторонится женского пола. Он завязал веревку двойным морским узлом и несколько секунд любовался сделанным. Потом осмотрелся и заметил в полумиле лодку, направлявшуюся в открытое море. Тогда он подтянул канат так, чтобы два катера встали борт к борту, спрыгнул в воду и спрятался под днищем, чтобы смылась вся обрызгавшая его кровь. Прошел год, он сбыл с рук катер и квартиру, получив кое-какую прибыль. Обе сделки были совершены от имени Роберта Уэста, одного из 34 носителей этого имени и фамилии в штате. Игра в псевдонимы приводила его в восторг.